строгих фасадов, огромной праздной толпы, что струилась вокруг него, подобно ленивому течению воды. Было почти 11 часов, когда он решил вернуться туда, где оставил свой Бентли. Применяя значительные усилия, чтобы пробиться сквозь толпу, он добрался до очень наклонной улицы, которая вела к собору. Взобравшись наверх, он обнаружил, что находится в очень пустынном месте. Перед ним одинокий фонарь бросал круг желтого света на мостовую. Вынырнув из темноты, в этом круге внезапно появилась девушка. Дон, находившийся в 15 метрах позади нее, удивился ее появлению. Она, должно быть, шла впереди него, стараясь держаться в густой тени высоких строений. Он заметил ее лишь тогда, когда она пересекла круг света, перед тем, как снова углубиться в темноту. Но даже в это короткое мгновение он успел увидеть и узнать волосы венецианской блондинки и тонкую фигуру, затянутую в белый свитер и черные брюки. С забившимся от волнения сердцем он ускорил шаги. Он шел совершенно бесшумно, даже потеряв ее из виду. Он знал, что она идет впереди. Он не сомневался в том, что узнал ее. Наверху открывался проход под сводом, через который Дон увидел огни Пьяццо дель Дюомо. Выйдя из темноты, молодая женщина нырнула под свод, и вновь в свете огней Пьяццо Дон увидел блеск ее рыжих волос. Она повернула налево и исчезла. Дон побежал и в несколько прыжков одолел расстояние, которое отделяло его от свода. Едва он повернул под свод, как на пути возник гигантский силуэт. Дон имел достаточно мужества, но внезапное появление черного великана заставило его вздрогнуть. Он отступил на шаг и поднял глаза на колосса, чей темный силуэт вырисовывался перед ним. «Огонька не найдется ли, дружок?» — спросил негр протяжным голосом. Зная, что девушка не успела уйти далеко, Дон хотел обогнуть негра, но тот сделал шаг в ту же сторону и опять загородил ему дорогу. Перед Доном стояли две возможности. Он мог дать негру или огня, рискуя потерять следы девушки, или как следует двинуть негру в челюсть. Он подумал, что может здорово повредить. Удар может не отправить негра в нокаут. Не надеясь на удачу последней возможности, он вытащил зажигалку и высек пламя. Негр нагнулся, и пламя осветило его лицо. Его глаза походили на два черных шарика, плавающих среди белка. «Спасибо, дружок, спасибо», — сказал негр с легкой усмешкой. «Прости, если ты опоздал из-за меня». Этот смешок был неприятным звуком, самым неприятным, какой когда-либо приходилось слышать Дону. Негр обогнул Дона и принялся спускаться по темной улице. У поворота дороги, ведущей на виллу, Дон заметил в свете фар две фигуры, сидящие рядышком на маленьком холме, купающемся в свете луны. Он затормозил и открыл дверцу. «Разве вы оба не должны быть уже в постели?» «Мисс Регби кое-что обнаружила», — объявил Харри, дрожащим от нетерпения голосом. «Вот мы и ждем вас». Он подошел к машине, а следом за ним и Мариан.